Авдий. Имя Авдий, по-еврейски Обадия, означает «раб Господень». И это все, что мы знаем о пророке, который написал коротенькую книгу, всего 21 стих, о суде Божьем над Едомом или Идумеей. В разных руководствах и пособиях к изучению Библии указаны разные даты относительно пророка Авдия и написанной им книги. Одни отождествляют его с Авдием, начальником дворца Ахава, царя Израильского. Другие же полагают, что пророк Авдий жил около 300 лет позже Ахава. Как одни, так и другие исследователи основываются на 11 стихе книги этого пророка, в котором описаны действия Едома. «В тот день, когда ты стоял насупротив, в тот день, когда чужие уводили его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них». Но таких бедствий в истории Иерусалима было несколько. При Соломоне, в царствовании Ровоама, в царствовании Иорама, в царствовании Амасии, в царствовании Ахаза, и далее Навуходоносор, царь Вавилонский, окончательно разрушил Иерусалим в 586 году до Рождества Христова. В каждом из этих бедствий идумеяне могли принимать участие. Но с большей уверенностью одни настаивают, что пророк Авдий написал свое пророчество о суде над Едомом после нашествия филистимлян с аравитянами в царствование Иорама. Другие же уверяют, что пророк Авдий написал свое видение о суде над Едомом после их жестокого участия в разрушении Иерусалима Навуходоносором в 586 году. Иеремия 4, 21-22, Псалом 136-7. Но поскольку пророк Авдий не упоминает о разрушении Иерусалима и сожжении храма, а лишь о грабеже, убийствах и выдаче уцелевших, то это едомитяне, пришедшие с аравитянами, делали в царствовании Иорама. И это приводит к заключению, что книга пророка Авдия написана около 840 года до Рождества Христова и является первой из сохранившихся пророческих книг. Что же касается того, что она стоит не на первом месте, а на восьмом в числе пророческих книг, это объясняется ее краткостью. Видение пророка Авдия относилось к Едому или Идумее и относится к Дню Господню на все народы. О столичном городе Идумеи пророк так написал: «Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал, на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем, кто не зринет меня на землю? Но хотя бы ты был как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь». Стихи 2 и 3. 2 октября 1966 года 10 человек-туристов, среди которых находился и писавший эти строки, прибыл из Иерусалима посмотреть на древний город Петру, упомянутый в Библии под названием Села, который был столицей Идумейского царства, 4 царств 14.7. Еврейское название села, как и греческое Петра, означает «скала». И это наиболее точное название древнего города, от которого сохранилось до нашего времени больше 1000 высеченных в скале жилищ, гробниц и общественных зданий. Туристы прибыли в двух автомобилях к приличному зданию, в котором помещалась гостиница, ресторан и конторы государственных служащих. Дальше можно было бы ехать только на лошадях или идти пешком. Арабы со своими лошадками поджидали туристов. Мы поехали к высокой горе. Через несколько минут оказались в Эс-Сик, глубокое ущелье, вернее узкой щели в высокой горе. Не везде две лошади могли идти рядом. Проехавшие около 1,5 километра, мы оказались перед величественным зданием, высеченным в розового цвета горе. Проводник-араб рассказал нам краткую историю этого города и некоторых его зданий. Перед нами был храм Изиды, известный теперь под названием Эл-Хазне. Дальше оказалась большая котловина, а кругом сплошная гора, в которой были высечены разные здания. Мы видели древние храмы, остатки триумфальной арки, амфитеатра и так далее. Но не видели ни одного человека, который бы жил в этом городе, который гордился своей неприступностью. В истории нет и следа, когда и каким образом идумейская неприступная села превратилась в Петру, столицу Новатеи. Только у пророка Малахии 1.4 имеется такая заметка. «Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенные, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда». Вероятно, в то время, около 400 лет до Рождества Христова, едомитяне были разорены новатеями и оттеснены в Негев. Взятие селы Петры пророк Авдий так описал. «Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его». Археологи теперь с большим старанием ищут следов тысячелетнего царствования едомитян в Петре, но находят только то, что осталось от новатеев и римлян. Обобрано все у Исава, и обысканы тайники его. Неприступная Петра, скорее всего, была взята предательством, как предсказал пророк. «До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, едущие хлеб твой нанесут тебе удар. Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством». Но пророк Авдий видел дальше запустение города Петры. Он видел день Господень на все народы. «Никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это». Авдия 1.18. Как бы люди ни относились к библейским пророчествам, но теперь нигде не найдете ни одного идумеянина. С другой же стороны, этот пророк написал, «А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое». Стих 17. Это пророчество начало исполняться с 1948 года, когда было объявлено независимое государство Израиль, которое для всякого еврея представляет гражданство, как только его нога ступит на землю его предков. Мы не можем уверять, что пророк видел именно такую последовательность. Но он написал в 17 стихе, что дом Иакова получит во владение наследие свое. Затем в 19 стихе написал следующее. «И завладеют те, которые к югу, горою Исава, а которые в долине филистимлянами. И завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. Полем Ефрема и полем Самарии, а равно и остатком филистимлян, полосой Газы, Израиль овладел в 1967 году и считает эти земли своим наследием». Гора Исава еще находится во владении Иордании. В 20 стихе книги пророка Авдия мы читаем следующее. «И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землею Хананейскою до Сарепты». Эта местность находится теперь в границах Ливана. Но там происходят постоянные стычки арабов-христиан с арабами-мусульманами. Поговаривают даже о разделе страны на две части. Южная, населенная христианами, может оказаться под покровительством Израиля, который и теперь оказывает им помощь. Книга пророка Авдия заканчивается такими словами: «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». На наших глазах сбываются слова древнего пророка и призывают всех людей: «Приготовься к сретению Бога твоего». Амоса 4 глава, 12 стих. Аминь.